Максимально переносимый вес – 100 кг. Особые свойства – 30-кратный пространственный карман, 10-кратный временный карман. Предмет невидим для всех, кроме обладателя. Признаю, погорячился. Штучка воистину тянет на заявленное качество. Мой первый легендарный предмет, то есть с таким рюкзаком потенциально смогу переносить целых 3 тонны, это же несколько 9-фунтовых пушек. Описание чрезмерно нагромождено префиксами. Если верить им, сумка будет невидимой, невесомой, нематериальной, то есть призрачной. При этом смогу надеть поверх нее и другой рюкзак, но какой в этом прок? Хотя неспроста в названии указано слово «хитрый». Таким образом можно будет состряпать вид, будто позволяю себе таскать всего пару жалких десятков килограмм в потрепанной котомке, а на самом деле, куда больше. А если попасть в плен, врагов, подумавших, что узник разоружен, будет ждать неприятный сюрприз. Недолго сомневаясь, решил примерить обновку. Это нечто выглядело как большая полупрозрачная сопля с двумя лямками. Стоило ей соприкоснуться с моим телом, как она сразу же приняла правильное положение и прилипла. Я перенес весь свой небогатый улов в новое, невесомое хранилище. Что сказать, теперь инвентарь почти бесконечен. Осталось лишь найти, чем его заполнить. Надо бы почаще выбираться на охоту в одиночку. Каждый раз, когда выхожу с отрядом, лучшие трофеи проплывают мимо меня, как корабли-призраки. Никогда не был жадным, однако помню простую истину. Сперва надень кислородную маску на себя, а потом уже спасай других. Именно так работает выживание. Мне нужно стать сильнее. Не просто сильнее, превратиться в боевую машину, от одного вида которой враги начинают заикаться. Только тогда смогу по-настоящему прикрыть спины друзей. Слабак не защитит никого. 15 свободных очков характеристик. Они прям жгут душу своей неактивностью. Долгожданный момент настал. 5 вложу в телосложение, чтобы продолжать выживать в не самых благоприятных условиях. 5 в удачу. Хочу, чтобы смерть и дальше смотрела в другую сторону. И остаток, в восприятие. Пригодится для теста пиратской повязки на глаз. Перестройка тела после усиления – это не массаж в спа-салоне. Я сидел, вцепившись зубами в собственный кулак, чтобы не выть, как подстреленный медведь. Когда боль наконец отступила, подсчитал затраты. 405 осколков бездны. Почти 1/10 часть всего моего состояния испарилась в один миг. И это только начало. Аппетиты будут расти с каждым уровнем, с каждым усилением. Та персональная награда в 5000 ядрышек, которая казалась целым состоянием, теперь не выглядела столь солидно. Однако душу грело. На лице появилась улыбка. В целом доволен раскладами. Пусть и не получил карманную базуку, зато остался жив и усилился. Надо чем-то себя занять, ведь выспался на сутки вперед. Побрел в сторону кормы. Все никак не могу привыкнуть к новому дому. Но мне здесь очень нравится. Эстебан продолжал клюкать носом. Хоть освещение и было тусклым, но я видел мешки под его глазами. Оно и понятно. Сколько вояка уже на ногах стоит. Эй, амиго, давай подменю тебя. Иди отдохни, что ли. А-а, зевнул он. О, очухался, солдат. Рад видеть в строю. Ну-ка, выкладывай. Что за плюшки от парадигмы получил? Повязка это для стиля, или урон по морали будущим врагам? 15 к интеллекту. Плюшки такие себе, почти ничего примечательного. Я так понимаю, все получили задание на поиск дома, так точно. А других квестов не выдавалось? Эстебан покачал головой. Неужели парадигма только мне поручила стать неким арбитром? В тексте упоминалось, что задание уникальное. Отложим на потом. Не вижу смысла загружать себе голову. Амиго, еще вопрос. Разве корабль ночью не должен стоять на якоре? Мы же не успеем сманеврировать, если впереди окажется земля, мелководье или рифы. Ночью ходит лишь по знакомым маршрутам. Не боись, боец. В каюте капитана есть навигационный стол. Я толком не понял, как эта хрень работает. Но если верить словам Луи, то завтра вечером прибудем на ближайший остров для пополнения запасов. Мы ж не успели в торопях заготовить достаточно воды. Плюс пушки надо отлить. Металл есть. Нужны печи верстак. И да, на пути, сплошная морская гладь. Скорее бы глянуть на этот самый стол. Очень уж интересно. А что потом? Потом плывем на постоянный остров 4-го ранга. Скромный по размеру, зато наверняка не обитаем. До него пару суток пути от промежуточной остановки. Интересно получается. Ох и многое же я проспал. Ладно, я на боковую, продолжил Эстебан. Держи курс строго на восток-юго-восток. Я оглядел штурвал и был приятно удивлен. Ганс успел смастерить ручки из дерева проклятого живоглота. Рядом располагалась небольшая стойка с подставкой. В выемке ютился компас. Удобненько. Едва схватился за рулевое колесо, как увидел оповещение. Вам доступен выбор корабельного навыка, штурман. Желаете сделать выбор, учитывая мою страсть к вождению? Конечно, автомобилей-то в архипелаге нет, так что буду рассекать на деревянных посудинах. Глава 22. Ночь выдалась тихой, как заброшенное кладбище. Именно этого я и ждал. Спокойствие, пронизанное лишь шепотом волн, ласкающих борта нашего судна. Время от времени корабль норовил сбиться с курса, но мои руки крепко держали штурвал. Новый навык достиг второго уровня, что дает высокий показатель штурмана. Интригующий вопрос, который грызет меня изнутри. Вероятно, как и с акробатикой, просто лучше получается та или иная деятельность. Чувствуешь судно, как собственное тело, предугадываешь его движение. Возможно, когда-нибудь глиф раскроет эти секреты полностью. Второй вопрос, который не давал покоя, кто был этот таинственный спаситель? На миг показалось, будто он рассекал волны на обычной доске, или это игра воображения. Но зачем он вытащил меня? Неужели просто из прихоти или жалости? В незнакомце было что-то зловещее. Его присутствие давило, как груз, ломая волю. Сила исходила от него, будто жар от кузнечного горна. Надеюсь, однажды у меня будет шанс вернуть долг, по-настоящему. С первыми лучами солнца палуба начала оживать. Один за другим поднимались товарищи, заспанные, с отпечатками на щеках и мутными глазами. Они щурились от света, как кроты, впервые вылезшие из норы. А Луи все не показывался. Черт возьми, сколько можно спать? Мое нетерпение росло с каждой минутой. Навигационный стол в его каюте манил меня, как сокровищница, искателя приключений. Вахта наконец закончилась, и мой желудок взвыл, требуя пищи. Я набросился на провизию, едва не съев ее вместе с ящиком. В глубине души шевельнулось чувство вины, но лишь на мгновение. Запасы комплектов изобилия были внушительными, да и океан вокруг кишел рыбой. Голод нам не грозит, а вот жажда. Жажда – совсем другое дело. Вода – простая пресная. В окружении бескрайнего соленого океана она становится ценнее золота. Самое время отправиться на нижний ярус, чтобы осмотреться. Внутренняя палуба встречала меня запахом перегара, пота и глухим скрипом балок. Судя по всему, товарищи вчера знатно покутили, коли такой выхлоп стоит. Между стойками висели гамаки. Довольно тесно они были расположены у краев борта корабля, но во время качки только в них и можно будет не разбить себе череп. Из тех, кто все еще не проснулся, обнаружил Ениса и Такиши. В кормовой части ютился мастеровой закуток с примитивным верстаком, еще чистым, нетронутым, как и сам корабль. Неподалеку находился небольшой склад с отделением для снаряжения. Там я заметил стойку с оружием, запасной такелаж и груду хлама. В основном это были пустые сундуки всех мастей, от простых до откровенно пижонских. Пока я спал, выжившие успели получить награды за квест, отсюда и россыпь ларцов. Свой сундук, черно-золотой, я переложил в новую сумку. Правильное решение, он выглядел слишком эффектно на фоне всей этой бесполезной мишуры. Не стоит лишний раз разжигать чужую зависть, а вдруг пригодится, кто знает. Пусть лежит, ведь есть не просит. В крайнем случае сыграет роль табуретки. И, наконец, в центре судна возвышался массивный сундук с не менее впечатлительным замком. С виду он был обычным, однако внутри скрывалось нечто большее. Насколько помню, именно там хранятся все наши запасы. Объем может вместить под 5 тонн провизии, материалов и чего угодно. Рядом с сокровищницей восседал на табуретке квартирмейстер Давид. Вид у него был хмурый, а взгляд цепкий. Складывалось такое впечатление, что даже муравей не останется незамеченным этим цербером. Наверняка навыки какие-то тренировал, коли такие ощущения возникали. Кстати, гальюн, туалет, располагался в носовой части корабля, под бушпритом и открытым небом. Выглядел он как деревянный короб с вырезом, закрепленный над самой водой и прикрытый потертой занавеской. Попасть туда можно было только через верхнюю палубу. Вот и познакомился поближе с кораблем, уже таким родным и близким. Подобные чувства возникают, наверное, к квартире или дому, в котором тебе нравится жить. Проходишь по коридору, касаясь пальцем стены, и понимаешь, как же здесь хорошо. Еще бы, мы рискнули жизнями, едва не ушли под воду с островом. Потеряли близких людей. Дорогой ценой далась нам эта движимость, а вскоре станем обладателями недвижимости. Так понимаю, Пока вчера дрыхнул весь день, друзья сообща решили выполнить задание путем обоснования на новом острове. Эта дорога не самая простая, но и не самая сложная. Отбить форт у другой фракции мы бы точно не смогли. А чтобы присоединиться к своим, сперва надо узнать, где они обитают. И я надеюсь, что не в паре сотен тысяч километров от нас, иначе за полжизни не доплывем. Занять ближайший постоянный остров при таких раскладах действительно кажется самым логичным вариантом. Только вот выжившим предстоит схлестнуться со смотрителем. Помнится, именно это слово красовалось возле имени Урумака. Нас ждал бой с очередным чудовищем, наверняка не без потерь. Вот для чего я должен становиться сильнее с каждым днем. Прекратив размышлять о ближайших планах, направился на верхнюю палубу. Не хотелось вламываться в покой лидера Засони. Потому нашел себе другое занятие. Время испытать пиратскую повязку. Ночью не решился, ведь тьма все скрывала. Но сейчас, под ярким солнцем, другое дело. Я впился пальцами в шероховатый борт корабля, медленно сдвинул черный кругляш с глаза на лоб и замер, глядя вниз. Святая Мария, океан исчез, просто перестал существовать. Судно парило в пустоте, а под ним зияла пропасть, полная живого движения. Ни малейшего намека на волны, лишь чистая, ничем не затуманенная видимость. Стаи летающих рыб окружали корабль, словно серебристые птицы. За кормой, на глубине метров пяти, тянулся длинный хвост из мелких черных рыбешек, наверняка ждущих, когда что-нибудь шлепнется вниз прямиком из гальюна. Но это было лишь началом. На относительно небольшой глубине заметил исполинскую черепаху с панцирем шириной не меньше 10 метров. Каждое движение ее ласт было медленным, величественным. Навык обостренное зрение повышен до 11 уровня. Дрожащими руками я выхватил подзорную трубу из-за пояса. Хочу увидеть больше, впитать каждую деталь этого гиганта. Через увеличительные стекла можно было рассмотреть спину, покрытую наростами и водорослями. На ней явно обитала целая экосистема. Крошечные рыбки и крабы сновали по поверхности, находя убежище в каждой трещине. Следующим делом попытался рассмотреть дно. На глубине почти 700 метров оно выглядело слегка размытым. Там раскинулись целые леса коралловых рифов. Между ними колыхались колониями фиолетовые растения. В этих глубинах мелькало нечто, двигавшееся с невероятной скоростью. Я напрягал зрение до боли в глазах, но существо оставалось неуловимым. Может, глубоководный охотник? Рыбы покрупнее метались между мной и этой бездной, закрывая обзор в самые интригующие моменты. А потом я увидел темную пропасть, разрезающую морское дно, трещина, уходящая в саму преисподнюю, откуда поднимались чернила. Выглядело это как рана на земле, истекающая кровью. «Эй, старина, ты в порядке там?» – послышался голос Эстебана. «Ага», – ответил я, покрепче сжав подзорную трубу. Он расположился рядом, достал винтовку, прильнул к прицелу и попытался рассмотреть то, что вижу я. «Дай на минутку». Я выхватил его оружие и вручил свой увеличительный девайс. С пятикратным зумом будет поинтереснее. Не особо-то пригодилось. Стоило мне оказаться на другой стороне борта, как увидел желанную добычу. Рыбу-шкатулку на глубине 10 метров. Ее пульсирующая сливовыми оттенками аура была заметна и без пиратской повязки. Эстебан удивленно тыкал пальцем в ту сторону. Корабль шел полным ходом, и пока мы попросту не проплыли мимо несуразного существа, я решил действовать. С обезьяньей ловкостью спустился по абордажной сетке едва ли не до самой воды. Достал из сумки ружье и как следует прицелился. Стрелять с одной руки не очень удобно, однако других вариантов не было. Шуха, есть попадание. Гарпун вошел точно в миниатюрный хвост, едва не вырвав его. Размотал леску и покарабкался наверх. Когда оказался на палубе, притянул рыбину. Лихо, лихо, прокомментировал Эстебан. Это что за хрень еще такая? Выглядит как существо из игр, где все квадратной или прямоугольной формы. Басицкий подгон от парадигмы. Спародировал я хриплый голос Ениса. Хе-хе, тоже надо было брать рыбалку. Черт, не теряя времени, достал охотничий нож. Протиснул лезвие в зазор под крышкой и провернул. Как и в прошлый раз, глаза рыбины выкатились наружу, и я познакомился с содержимым. Какая-то потрепанная бумажка со следами крови. Карта сокровищ, эпичная, магическая. Активируйте предмет, чтобы узнать ближайшее местоположение клада эпичной градации. Дай-ка гляну. Пробасил Эстебан и выхватил листок из моей руки. Аво, сокровища я люблю. Гони на родину, амиго. Я забрал обратно, пока вояка не умудрился активировать предмет. Мексиканец недовольно скрипнул зубами и буркнул, что ему пора за штурвал. Настало время подытожить и поделиться суммой впечатлений после использования пиратской повязки, а очень необычно. Пару раз в день можно любоваться подводным миром, будто он находится в воздухе. В долгих плаваниях пригодится, дабы скрасить скуку живописными пейзажами или, если повезет, обнаружить рыбу-шкатулку, а может и что поинтереснее. Еще один удивительный факт не прошел мимо меня. Повязка, даже сдвинутая на лоб, давала бонус к интеллекту. А значит, в бою я не буду слеп на одну сторону и смогу носить черный кругляш прямо под барбютом. Префикс синергичный позволял использовать предметы на одной части тела без потерь. Что касается карты сокровищ, даже и не знаю, стоит ли ее активировать. Не хотелось бы доставлять неудобства соратникам, которые пытаются обрести новый дом. Незапланированная смена маршрута может привести к потере времени. Хоть у нас и не было ограничений в этом плане, все же стоит обустроиться как можно скорее. До следующей Алой Вартаны осталось 34 векса, и мы должны встретить эту напасть подготовленными, желательно в укрепленном форте с большущими пушками. Решено, когда у нас появится пристанище, тогда и займусь поисками пиратских кладов. Вдруг скрипнула дверь, и наружу, потягиваясь и зевая, вывалился наш лидер. Я сразу же оказался рядом с ним. Утро доброе. Хочу познакомиться с навигационным столом. Расскажешь, как работает? Отчего бы и нет. Милости прошу, Луи приглашающе махнул рукой, и я подался вперед. Капитанская каюта оказалась весьма скромной по размеру, чуть более 10 квадратных метров. С задней стороны располагалось окошко, слегка мутное. Слева красовался навигационный стол, габаритами с бильярдной. Он занимал чуть ли не треть пространства. Кровать стояла справа, к ней приткнулся личный сундук с замком. Никаких излишеств, мраморных статуй и картин на стенах. Глянул на цифровое полотно, расположенное по всей шире стола. Оно было тусклым, с едва различимыми деталями. Как и в мировой смарт-карте, слева и справа я увидел координаты и компас. Из нового была лишь сетка, которая делила все пространство на ровные квадраты. Луи, почему навигационная карта поделена на ячейки? Друг мой, все предельно просто. Один квадрат, один шаг в координатах, и шаг этот равен 2 километрам. Слегка поработав с масштабом, определил, что радиус раскрытия тумана неизведанности вокруг корабля составлял примерно 5 километров. Что ж, неплохо, однако по меркам океана, сущие пустяки. А можно как-то яркость прибавить? Луи звонко рассмеялся, прямо как соловей. Он больше не смотрел на меня, как на угрозу. Это хорошо, ведь лишние недопонимания и конфликты внутри состава никому не пойдут на пользу. Пожалуй, по времени с импичментом. Есть один способ. Этот стол питается осколками бездны. Чем щедрее подношение, тем шире он распахивает завесу тумана. Увы, ненадолго. Луи достал из кармана пару ядрышек и попытался положить их на стол, но я жестом попросил остановиться. Сам хочу попробовать. Рука нырнула в рюкзак, и к ней примагнитились 5 ядрышек. Едва я высыпал эту щепотку на стол, как тот вспыхнул красками, поглотив подношение с мелодичным звоном. Вам доступен выбор корабельного навыка, навигатор. Желаете сделать выбор? В будущем точно пригодится. Да, каждый осколок расширял радиус на 10 километров, позволяя увидеть все объекты. Развитый навигационный навык продлевает активность стола, увеличивает радиус, а главное, позволяет считывать информацию об островах и, при должном уровне, позволяет засечь чужие суда. Увы, я пока достиг лишь 9-го, но это за неполные сутки. Не понимаю, чему он так радуется. Чертов стол, который обладал функциями космического спутника, наверняка имелся и у не самых дружелюбных обитателей архипелага. Да мы же как на ладони будем. Спасибо за науку, Луи. Хочу время от времени посещать твою каюту и тренировать навык. Ты же не против? Я с искренним почтением приму вас в любой удобный вам час, кроме ночного. Вот и славненько. В текущий момент можно было рассмотреть объекты в радиусе 50 километров. Прикинув наш курс, я сразу догадался, на какой остров мы плывем. Их было несколько на всей поверхности доски. Все они временные, возможно, даже стартовые. До нужного нам оставалось не так уж и далеко. Часов через 5 окажемся на месте и, наконец, сможем пополнить запасы воды. Еще раз поблагодарив Луи, я покинул капитанскую каюту и принялся маяться бездельем. Ветра в местных морях имели суровый нрав, и судно неслось к цели с ужасающей скоростью. Пришлось даже слегка стянуть паруса, чтобы их не порвало в клочья лютым напором. Парадигма предложила выбрать корабельный навык матрос, но я отказался. Мои планы шли далеко, и заполнение ценных слотов должно быть обдумано. Спустя пару часов со смотровой площадки на главной мачте послышался крик. Оттуда Раджиш в облике дерзкого пирата наблюдал за горизонтом. Вижу вымпел прямо по курсу. Гарпун мне в глотку. Салаги, готовьте орудия к бою. От криков мимика народ не на шутку переполошился. Пушки к бою. Это даже не смешно, что пара мелкокалиберных стволов сможет сделать против тех, кто в море наверняка не первый день. Луи, слава богу, не стал прислушиваться к мнению Раджиша и упорхнул на корму. Он круто вывернул штурвал, ставя курс перпендикулярно неизвестным кораблям. Я же метнулся к носовой части шхуны и прильнул к подзорной трубе. Отсюда было видно не так хорошо, как со смотровой площадки на мачте. Однако буквально через несколько минут, километрах в 7, заприметил целых 2 корабля. Оба они были похожи на человеческие, но лишь частично. Один, пузатый и широкий, походил на галеон, а второй – на фрегат. Двигались они в линию, причем не меняли курса. Если бы планировали напасть на нас, то пошли бы наперерез. Что странно, борта судов были из темно-зеленой древесины. Наверняка магическая и с хорошими свойствами. Паруса выглядели обычными, белыми, с какими-то нарисованными символами. Вскоре, при максимально близкой дистанции в 3 километра и расходящихся маршрутах, удалось разглядеть подробности. Навык обостренное зрение повышен до 12 уровня. Черные вымпелы. Сердце ёкнуло. Пираты, работорговцы. Но в следующий миг я разглядел символику, вышитую золотой нитью. Мерные весы правосудия, сияющие даже на таком расстоянии. Те же изображения красовались в центре парусов. Торговый караван, неужели нас пронесло? Галеон был тяжелым, грузным, едва переваливался через волны. Его осадка говорила сама за себя. Трюмы ломились от товаров, ни единой пушки на палубе. Беззащитная, жирная добыча, если бы не его компаньон. Фрегат, сопровождавший торговца, был другой породы. Стремительная акула, ощетинившаяся десятками орудийных портов. Корпус рассекал волны без усилий, причем часть парусов была спущена. Этот зверь был готов вцепиться в горло любому, кто посмеет приблизиться к его подопечному. Внезапно на обоих судах синхронно опустились черные флаги. На их месте взметнулись зеленые полотнища и затрепетали на ветру. Демонстрация мирного настроя, возможно, но память услужливо подкинула истории, рассказанные дедом. Легенды о пиратах, поднимавших британский флаг, чтобы в последний момент, когда жертва уже не могла уйти, сменить его на веселого Роджера. Кровь, крики, отчаяние. Чутье, все же, успокаивало мятежные мысли. Глубоко внутри я знал, что эти корабли не представляют для нас угрозы. По крайней мере, сегодня смерть пройдет мимо нашей палубы. Удалось рассмотреть экипаж, который состоял из существ разных рас, подобно тварям из моего первого подземелья. Тем не менее, около половины матросов принадлежали одному виду. Лысые гуманоиды с гладкой кожей и без носов, лица плоские, как тарелки. Их черные рубахи с широкими штанами придавали вид дисциплинированных моряков, а не сброда наемников. Детали ускользали, ведь расстояние было слишком велико. Но одно было ясно, они не готовились к бою. Ноги сами понесли меня на корму, где стояли Эстебан и Луи. Первый встретил меня напряженным взглядом. Но когда я выпалил свои наблюдения, плечи мексиканца опустились, а на лице промелькнула тень улыбки. Он пришел к тем же выводам. Волна облегчения прокатилась по экипажу, когда новость разнеслась по кораблю. Люди вытирали лбы, хлопали друг друга по плечам, смеялись нервным, дребезжащим смехом выживших. Но радость была недолгой. «Арр, еще одна посудина в хвосте, пиратская, зуб даю, шевелитесь, каракатицы, к бою!» Орал как не в себя Раджиш. «Когда спустится, настучу ему по башке», процедил Эстебан, играя желваками, чем вызвал одобрительные кивки присутствующих. Вот уж не думал, что моря бескрайнего архипелага столь тесные. Прямо сейчас с кормы не было видно неожиданного гостя. Однако я обратил внимание на то, что торговый караван принялся разворачивать борта и подготавливать орудия. Матросы засуетились, будто кто-то палкой в муравейник ткнул. Неужели действительно пираты? Один корабль против двух. Хотя галеон не боевой, так что шансы почти равны. Интересует другой вопрос. Если джентльмены удачи одержат победу, не решатся ли они пуститься за нами в погоню? Беру курс по ветру.